По новейшим описаниям, эта стена построена из громадных камней, которые имеют по 7 футов в толщину и по 21 футу в длину и в вышину, и которые искусно скреплены без помощи железа или цемента. Она тянется на расстояние 300 миль с лишним от берега, где стоит Дербент, и проходит по холмам и долинам Дагестана и Грузии. Можно полагать, что Кабат задумал это предприятие не вследствие внушений свыше, а из политических расчетов, и что оно было приведено в исполнение без помощи чудес его сыном, который был так страшен для римлян под именем Хосрова и так дорог для своих восточных подданных под названием Нушервана. Персидский монарх держал в своих руках ключ к миру и к войне. Но во все мирные договоры он вносил условие, что Юстиниан должен участвовать в расходах на содержание укреплений, охранявших и ту, и другую империю от вторжения скифов. Седьмое. Юстиниан упразднил и афинские школы, и римское консульское звание, давшее человечеству столько мудрецов и героев. Правда, эти учреждения уже давно утратили свой первоначальный блеск. Тем не менее, нельзя не отнестись с заслуженным порицанием к жадности и завистливости монарха, руками которого были уничтожены столь почтенные остатки старины. После своих триумфов над персами афиняне заимствовали философию из Ионии и риторику из Сицилии. Эти ученые занятия сделались наследственным достоянием города, жители которого, в числе почти 30 тысяч человек мужского пола, сосредоточивали в себе в течение жизни только одного поколения гений многих веков и многих миллионов людей. Сознание человеческого достоинства усиливается в нас при одном воспоминании, что и Сократ жил в обществе Платона и Ксенофонта, что он присутствовал, быть может, вместе с историком Фукидидом на первых представлениях Софоклова Эдипа и Еврипидовой Ифигении, и что его ученики Эсхин и Демосфен состязались из-за награды за патриотизм в присутствии Аристотеля, наставника Феофраста, который занимался в Афинах преподаванием в одно время с основателями школы стоической и эпикурейской. Благородное юношество Аттики пользовалось благами этого домашнего образования и делилось ими с другими городами без опасения соперничества. 2000 учеников посещали лекции Феофраста. Школы, в которых преподавалась риторика, вероятно, имели еще более учеников, чем школы, в которых преподавалась философия. И быстро сменявшие одни других ученики распространяли славу своих наставников повсюду, где были известны язык и имя греков. Пределы этой известности расширились вследствие побед Александра. Искусство Афин пережили их свободу и могущество, а греческие колонисты, поселенные македонянами в Египте и рассеивавшиеся по всей Азии, часто пускались в далекое странствование для того, чтобы поклониться музам в их излюбленном храме на берегах Иллиса. Латинские завоеватели почтительно выслушивали поучения от своих подданных и пленников. Имена Цицерона и Горация были внесены в списки афинских школ, а после того, как там упрочилось римское владычество, уроженцы Италии, Африки и Британии беседовали в рощах Академии со своими соучениками, прибывшими с Востока. Изучение философии и красноречия сродно с той формой народного управления, которая поощряет свободу исследований и подчиняется лишь силе убеждения. В республиках греческой и римской дар слова служил могущественным орудием для патриотизма и для честолюбия, и школы риторики были рассадниками государственных людей и законодателей. Когда свобода публичных прений была уничтожена, оратор мог вступаться за невинность и за правду в почетной адвокатской профессии. Он мог употреблять во зло свои дарования в более доходном ремесле панегириста. А старые правила все еще соблюдались и в причудливых декламациях софиста, и в более скромных красотах исторического изложения. Различные системы, с помощью которых пытались объяснить свойства Бога, людей и всей Вселенной, возбуждали любознательность в том, кто изучал философию, и он мог, сообразно со своими наклонностями, или сомневаться вместе со скептиками, или все решать вместе со стоиками, или возвышаться до отвлеченных умозрений вместе с Платоном, или придерживаться строгой аргументации Аристотеля. Гордость различных сект устанавливала недосягаемый предел для нравственного благополучия и совершенства. Но состязание было и блестяще, и благотворно. Ученики Зенона и даже ученики Эпикура научились и действовать, и выносить страдания. А смерть Петрония, столько же, сколько и смерть Сенеки, была унижением для тирана, которому она доказывала его бессилие. Свет знания не ограничивался внутренностью афинских стен. Жившие в этом городе неподражаемые писатели обращались ко всему человеческому роду. Преподаватели переселялись в Италию и в Азию. В более позднюю эпоху Берит сделался центром изучения юриспруденции. Астрономию и физику преподавали в Александровском музее, но аттические школы риторики и философии сохраняли свою громкую известность с Пелопоннесской войны до царствования Юстиниана. Хотя Афины и построены на непроизводительной почве, они пользовались чистым воздухом, удобствами для мореплавания и памятниками древнего искусства. Спокойствие этого священного убежища редко нарушалось заботами о торговле или о делах управления, и самый последний из афинян обладал живостью ума, изяществом вкуса и языка, привычкой к общежитию и, по меньшей мере на словах, некоторыми признаками такого же душевного величия, каким отличались его предки. Находившаяся в городских предместьях Академия платоников, лицей перипатетиков, портик стоиков и сад эпикурейцев были усажены деревьями и украшены статуями. А сами философы, вместо того, чтобы запираться в своей школе, как в монастыре, поучали среди широких и красивых аллей, которые посвящались в различные часы дня то на умственные упражнения, то на физические. В этих почтенных убежищах еще жил гений их основателей. Честолюбивое желание занять место руководителя человеческого разума возбуждало благородное соревнование. А при каждой открывшейся вакансии достоинства кандидата взвешивались просвещенным населением путем свободной подачи голосов. Афинские учителя получали денежное вознаграждение от своих учеников. Размер этого вознаграждения, как кажется, доходил от одной мины до одного таланта, соразмерно с искусством преподавателей и с денежными средствами учеников, и даже насмехавшийся над алчностью софистов и Сократ требовал в своей школе риторики почти по 30 фунтов стерлингов с каждого из своих 100 учеников. Плата, получаемая за труд, и справедлива, и почетна. Однако тот же самый Исократ проливал слезы, когда получил ее в первый раз. Стоик мог покраснеть от стыда, когда ему предлагали денежное вознаграждение за то, что он проповедовал презрение к деньгам. И мне было бы неприятно узнать, что Аристотель или Платон до такой степени уклонились от подражания Сократу, что стали променивать свои познания на золото. Но закон позволил афинским школам получать в дар или по завещанию умерших друзей земли и дома. Эпикур завещал своим ученикам сады, купленные им за 80 мин или за 250 фунтов стерлингов, и присовокупил к этому капитал, достаточный для их скромного пропитания и для ежемесячных пирушек. Оставшееся после Платона состояние послужило фондом для ежегодной ренты, которая мало-помалу возвысилась через 8 столетий с 3 золотых монет до 1000. Афинским школам оказывали покровительство самые мудрые и самые добродетельные из римских императоров.